пьяненький боцман. «Булок у нас не было. Булки были у вас», — серьезно и строго сказал Володя. А потом Харламов пошел учиться. «Кто ему давал деньги?» — спросил маленький тощенький матрос. «Государство рабочих и крестьян». Невилл смотрел на Володю внимательно и немножко насмешливо. «А оказывается, еще и комиссар к тому же», — сказал он на прощание. «Непременно», — улыбаясь, ответил Устименко. «Ни черта не стоит тот врач, который не умеет быть комиссаром, когда это от него требуется. Ведите себя хорошо, сэр Лайонелл, я буду вас навещать». И он ушел, даже не заглянув в кабинет Корда. Слишком уж у него было противно на душе, и слишком хорошо он знал, чем все это кончится. Для этого-то он был достаточно толковым врачом. Впрочем, он предугадывал, но далеко не все. Разве можно было сейчас предположить в подробности ход событий? Разумеется, нет. «Я могу ехать?» — спросил Володя, сильно дуя в телефонную трубку. «Полагаю, что да», — сказал Харламов. «Как вам понравился этот фрукт?» Устименко промолчал. Ему хотелось спать. «Если будет время, проведайте своего летчика», — посоветовал Харламов. «В нем есть что-то привлекательное. Вы меня слышите, майор?» «Слышу. Ну так поезжайте. Вы рейсовым катером?» «До главной базы — да, а там попутным. Добро». Левин тоже с ним попрощался по телефону. На катере поспать Володе не удалось, не было сидячего места. Все 3 часа он провздыхал за теплой трубой. Шелестел дождь, орали чайки, как все в сущности надоело. И какое это общее чувство для всех в такую пору войны надоело. И тому старослужащему мичману надоело, и чьей-то жене с ребятенком надоело, и ему, Володе Устименке, надоело. Еще, когда дело делаешь, понятно, а вот когда так киснешь за трубой или ждешь попутного транспорта, или отправляешься, зная, что главное время уйдет на ожидание. «Беспорядок», — сказал раздраженный голос за Володиной спиной, и Устименко даже не поглядел на раздраженного. «Беспорядок». Как будто бы в слове «война» может содержаться понятие «порядок». Сама война прежде всего беспорядок. Только к вечеру он добрался наконец до своего милого 126-го, узнал, что нового решительно ничего нет, наелся до одури и, радостно удивившись, что, вопреки всем его размышлениям, у него-то в госпитале как раз порядок, мгновенно уснул. Была глубокая ночь, когда их привезли, и Устименко с минуту простоял возле скалы, в которой была вырублена его землянка, никак не мог по-настоящему проснуться, позевывал, вздрагивал и прислушивался. Ниже у моря, где-то возле губы топкой, ухали пушки, а в сером сыром небе с зудящим настырным звуком ходил немецкий «Аррадо». Что ему тут было нужно? «Опять вроде войнишка?» — пробегая по раскисшей тропке, спросил капитан Шапира. «Как считаете, товарищ майор?» Володя не ответил. На въезде во тьме постуковал мотор полуторки. «Откуда?» — спросил Володя у шофера, застегивающего крюки кузова. «Да со старого пирсу. С дорожного батальона людей побило. Подводили дорогу сквозь Губин-скалу. Он разведал и дал прикурить. В предоперационной было жарко, движок уже работал, лампочки быстро накалились. Когда это он успевает?» — уважительно подумал Володя о Митяшине. «Ведь еще только сняли с машины раненых, а уже все готово». Нажимая ногой педаль умывальника, он привычно начал процедуру мытья рук. За его спиной проносили носилки. Устименко услышал сердитый окрик Митяшина. «Кто ж ногами вперед носит, дурачье непроспатое, соображаете?» И тут поспевает, опять удивился Володя. 5 минут прошло. Устименко положил щетки и протянул руки Норе Ярцевой, чтобы она полила раствором нашатырного спирта. Но раствор не лился.